Закон джунглей. Книга 14. Финал. Глава 1. «Разве твое небо позволит тебе отказаться от моих требований?» Дарна вопросительно подняла бровь. «Скажи, что оно молчит или говорит о том, что у меня нет права требовать такого. Клянусь, я больше никогда ни словом, ни делом не заикнусь об этом. Всего одно слово, Зандр, и я уйду». Дарна смотрела на меня взглядом победительницы. «Все, что мне требовалось, сказать нет. Одно из самых простых слов нашего мира, но как же его было сейчас тяжело произнести. Язык не поворачивался. Искатели никогда не врут, лукавят, не договаривают, искажают факты в свою пользу. Да, откровенно врать, нет. Если поймать искателя и задать ему прямой вопрос, на который можно дать только прямой ответ, придется отвечать. Но отвечать сейчас очень не хотелось, потому что ответ мне не нравился. Тебе не удастся отмолчаться, Зандр. Дарна неприятно улыбнулась, но это не испортило ее абсолютной красоты. Мне нужен ответ, да или нет. Да, тяжело вздохнул я, принимая не самое популярное решение. Твое требование будет выполнено. Вот и замечательно, неприятная улыбка сменилась на лучезарную. Всегда знала, что с тобой можно договориться, дорогой, не начинай. Помрачнел я, мне еще как-то Велие нужно будет это объяснить. На этот счет можешь не беспокоиться, я уже подготовила почву. Твоя жена сейчас согласится на все, что бы ты ни предложил, лишь бы не выполнять мое первое требование. Ой, ты же о нем не знаешь. Дарна жеманно всплеснула руками, заставляя меня мысленно выругаться. Старая красноволосая мне нравилась значительно сильнее, чем нынешняя, ибо с той было ясно, что делать, а что ждать от истинной суккубы не мог сказать никто, наверное, даже она сама. Ты бы видел ее лицо, когда я положила тебя в лечебную капсулу, потребовала, чтобы ты сделал мне ребенка, ибо я назначила такую плату за твое спасение. Ты же понимаешь, что этого никогда бы не было, на всякий случай спросил я. Я, да. Ты, да, но не твоя недалекая жена, она демон, Зандр. Для нее требование такого рода от другой самки, норма, но та часть, что уже очеловечилась, будет сопротивляться. О, это выражение лица, если бы не моя госпожа-наставница, полагаю, твой ручной демон прибил бы меня на месте за такие слова. Как она кричала, как возмущалась, как требовала забрать свои слова обратно, это было незабываемое зрелище. Пожалуй, нисколько не жалею, что не удержалась, даже несмотря на риски. Думаю, когда твоя безмозглая жена прекратит занимать кристалл, она будет готова на все, лишь бы ты не выполнил мои требования. Как только она узнает, что альтернатива... Ай, Зандр, что это было? Мне не нравится, когда в моем присутствии кто-то оскорбляет мою жену, спокойно заметил я, прекратив терзать нервы Дарны. В следующий раз будет больнее, обещаю. Все же тебе нравится погрубее, да? Попробовала поддеть меня Дарна, но не срослось. Поддеваться я не собирался, потому что давно понял, суккуба такая, какая она есть. Менять ее нельзя. Обижаться на то, что она такая, глупо. С ней можно сотрудничать, игнорировать, но испытывать гнев из-за ее непостоянства, нет. Бесполезная трата сил. Я предупредил, принимать мои слова или нет, решать тебе. В моем присутствии поносить Велию не позволю, особенно когда ее нет рядом. Тогда у меня все. Дарна сделала вид, что пропустила мою последнюю реплику мимо ушей. Официально заявляю, что твой долг жизни выплачен. Ты мне больше ничего не должен. Тебя же эта фраза волновала. Да, дорогой, очень хотелось жахнуть по нервам Дарны еще раз. Просто для того, чтобы она не расслаблялась, но я промолчал. Даже кивать не стал, подтверждать, что я дорогой не собираюсь. При этом требование Дарны все же придется выполнить. Отныне она является частью нашей семьи, не той, что официально повязана какими-то отношениями друг с другом, а той, что находится в пространственной аномалии и пользуется всеми его благами. Само небо привело Дарну в наше хранилище, так что терроризировать библиотекарей, чтобы они рассказали о способе отключения, неправильно. Собственно, именно это и стало определяющим фактором того, что я согласился на просьбу Дарны. Да, именно просьбу, не требование. Ибо требовать красноволосая ничего ни права не имела. Она спасла мне жизнь, очень смешно, она вытаскивала себя, ибо превращаться в свиноматку, как назвала ее Делайла, не собиралась. Вот и воспользовалась мной, как способом бегства, одну ее никто бы в дом телепорт не пустил. Если же вспомнить слова теперь уже советника Клоида о том, сколько раз ему приходилось меня спасать от безумной Дарны, Разовое спасение никоим образом не повлияет на мое отношение к несомненно красивой, но совершенно безбашенной девушке. Странно, что Вилея повелась на ее требования. Видимо, перенервничала, с ней такое иногда бывает. Ничего, сейчас выйдет от кристалла, я обязательно поясню, на какие слова Дарны можно обращать внимание, а какие лучше игнорировать. Главное, чтобы эмоции не сказались на Вилее, и она не покинула кристалл уже после первой волны. Семья, у меня для вас новость, может быть и не совсем приятная, но необходимая. Дарна навсегда остается в нашей пространственной аномалии как приемный представитель нашей семьи. Одну семью убили, со второй не срослось, решила завести следующую. Эльда не стеснялась в выражении. Если сравнивать, кто больше ненавидит Дарну, Эльда или Вилея, я поставлю на первую. Я тоже тебя люблю, беженка из Дамали, ответила Дарна с улыбкой. Когда нужно, красноволосая могла быть до невозможного противной. Или лучше теперь называть тебя сестренка. Да, братик, взгляд Дарны остановился на Кармине. Судя по перекосившемуся лицу, моему ученику многое хотелось высказать Дарне, но Эльда движением руки показала ему молчать. Забавно, жест практически один в один как тот, что я использую с Вилеей. Учитывая, что Кармин и Вилея истинные громилы, а мы с Эльдой – энергетические вампиры, все выглядит еще забавнее. Надо присмотреться, нет ли такого жеста между Герлоном и Рансид. Герлон хоть и мозголом, но Рансид же громила. Вдруг это особый жест против всех громил? Добро пожаловать в семью, сестра, неожиданно произнес Герлон. В хранилище повисла тишина, все ошарашенно перевели взгляд на моего кровного брата, требуя пояснений. Они последовали незамедлительно. Мне не нравится то, что делает Дарна. Не нравятся ее методы, не нравится многое. Однако я не могу не признать, что ради своей семьи она порвет кого угодно. Это выгодное приобретение. Я доволен. Приобретение я тебе не вещь, чтобы меня приобретать. Как скажешь, сестра. Герлон умел бить словами не хуже Дарны. Ты не вещь, ты нечто больше. Прекращайте, тяжело вздохнул я. Решение приятно и отказывать его я не собираюсь. Но и ругаться в хранилище не позволю. Если потребуется, проведу разъяснительные мероприятия с каждым. Дарна с нами и это точка. Работаем дальше. Человек, ты должен мне уже 20 картин. Недовольный голос Лариты, матриарха Суккуб, отвлек мое внимание от пространственной аномалии. Я, как и вся моя семья, прекрасно понимали, кто такая Дарна, что она творила раньше и что будет творить в будущем. Вот только понимание и ощущения, слишком разные вещи, порой категорически противоречащие друг другу. Сейчас ощущения говорили о том, что пользы от Дарны будет на порядок больше, чем вреда. С чем, собственно, согласился даже Герлон. С чего вдруг? Удивленно поднял я бровь. Решили не размениваться и сразу десятками требовать? Или королева стоит за дверьми и кричит о том, что людям нужно срочно выметаться из деревни истинных демонов? Ты стал резким, искатели, мне это не нравится. В голосе Лариты прозвучал холод. Матриарх Суккуб изволил злиться. Дарна, что все это время гнула спину перед своей госпожой-наставницей, резко убралась в сторону. Видимо, за время своего обучения ей не раз приходилось слышать подобный тон, так что красноволосая понимала, грядут неприятности. Наверное, мне тоже следовало сдать назад и извиниться, но я всего несколько часов назад вылез из лечебной капсулы, так что все еще был на взводе после провального сражения с главой клана Феникс. Хотя, какая она глава, как была Делайлой, так Делайла и осталась. Ей никогда не стать той, кто лишился имени. Если добавить к этому уход Вели, что отправилась покорять кристалл, а также демарш Дарны, потребовавший входа в семью, настроение действительно было дрянь. Да, матриарх Суккуб является опасным существом, может быть даже сильнее Делайлы, но и прогибаться под ее требования я не собираюсь. Залезет на шею и не слезет с нее, пока не опустошит хранилище древних. Я не должен нравиться Суккубам, мне удалось выдержать взгляд Лариты. 10 картин, да, с этим я согласился. Новые требования, нет. Что-то я не вижу и той десятки, что ты мне должен. Судя по тому, что тебя вытащили из лечебной капсулы, поиски провалились. Ученица, я до сих пор не получила отчет о твоем путешествии. Ты нашла свою семью, моя старая семья уже полгода как мертва, госпожа наставница, послышался покорный голос красноволосой. Как же бесит Дарна своими масками. Однако поиски все же удались. Я нашла новую семью. Только не говори, что вы». Ларита несколько раз переводила взгляд с меня на Дарну и обратно. И, как мне кажется, в этом взгляде было куда больше опасности, чем в ее холодном тоне. «Нет, госпожа наставница, мы не уединялись. Сейчас мне этого не нужно, а с будущим мы еще не разобрались. Энергетические вампиры Зандр, Эльда и Альтая, Громилы Вилея, Кармин и Рансит, Мозголом Герлон, Сирена и Ирин, а также Хмарник Лек стали моими названными братьями и сестрами». «Хмарник», — нахмурилась Ларита. «Ты уверена?» «Абсолютно. Никем другим Лек быть не может». «Поняла. Этот момент я обязательно уточню. Но, даже если он окажется не Хмарником, семейка у вас все равно получается довольно интересной. Остается найти Инкуба, Тануки и, пожалуй, у вас будет полный набор всех истинных, когда-либо ходивших под этим небом». «Глава школы ярости второго круга, Тануки?» — спросил я, как только мне пояснили суть этого термина. Умничка Альтая оказалась, как всегда, на высоте. «И да, и нет», — нехотя ответила Ларита. «Его родители были Тануки, но он...» «В общем, это та тема, касаться которой мне не очень хочется. Есть вопросы, задай их своему наставнику. Он Тануки по происхождению, но энергетический вампир по призванию. Это все, что мне дозволено тебе сказать. Мои картины, Искатель. Пришлось потратить время, чтобы выбрать 10 полотен. Неприятно, каждая из них находилась в хранилище древних в одном экземпляре, так что выбрать те, которых не жалко, не получалось. Жалко было все. Тем не менее мне удалось найти еще несколько картин, связанных с покорением изнанки. Не таких красивых и замысловатых, как то, что уже висело на стене, но тоже вполне достойных. Во всяком случае реакция Лариты была показательной, она напрочь забыла о том, что человек находится в деревне истинных демонов, погрузившись в изучение моего подарка. Меня одну смущает, что наш великий лидер только что вытащил 10 бесценных картин древних и отдал их кому попало. Да, я уважаю госпожу наставницу, но она является всего лишь наставницей, а не частью нашей семьи. Или я чего-то не знаю, с чего вдруг Зандр разбрасывается такими ценностями. Я уже молчу про то, что эти картины были взяты не из нашей пространственной аномалии. Это что за индивидуализм такой вообще? Это то, куда тебе пока лезть не нужно, — оборвал я пламенный призыв Дарны. Я, конечно, не очень хорошо знакома со своей новой сестричкой, больше по отзывам Эльды и Кармина, но так-то она права, наставник. Альтая потупила взгляд, но не свою решимость. Ты же знаешь про мою страсть к изучению чего-то нового, но, вместо того чтобы заниматься изучением, ты таскаешь такую ценность с собой и совершенно ничем не делишься. Браслет неотторгаем, напомнил я, иначе я бы его тебе давно передал. Мне не нужна такая ответственность. Мне нужны книги, наставник. Наследие древних само себя не изучит. Я это понимаю, библиотекарь это понимает, вот только ты старательно бежишь от этого осознания. Нет, может, ты тоже понимаешь, но у тебя нет времени. Так позволь помочь тебе со структурированием информации и ее изучением тем, у кого этого времени достаточно. Держи. Это то, что я подготовил для изучения. Полный курс физики от самых азов до каких-то заоблачных вершин. Для того, чтобы понять природу изнанки и формирование пространственных аномалий, необходимо изучить это все. Дерзай. И ты молчал, наставник, — закричала Альтая, как только в нашем хранилище появилось несколько сотен книг, начиная от тонких брошюрок, заканчивая какими-то гигантскими справочниками. Древние были мастерами в подготовке молодежи, мне хватило полистать первую книгу из этого списка, чтобы понять, насколько просто и доходчиво можно объяснять сложные предметы, и, что удивительно, насколько интересным и многогранным может быть наш мир, точнее, насколько может быть многогранным мир, лишенный энергии ци. Ибо большая часть того, о чем говорилось в учебнике, работать в наших реалиях не будет. Но это уже мое авторитетное мнение, основанное на ощущениях, а не знаниях. Тем не менее это ничего не меняет, — послышался голос Лариты. Матриарх Суккуб закончила изучать картины и уже отдала их слугам. Те уничтожат ценнейшие рамки древних, запихнут полотна во что-то безвкусное, но подходящее по стилю, после чего повесят картины на стену и их больше никто не увидит. Правда, их и сейчас никто не видит, но это другое. Не меняет чего, — уточнил я, ибо Ларита замолчала. Ты должен покинуть нашу деревню, делать тебе здесь нечего. Не хватало, чтобы королева прознала о том, что ты сюда являешься, как к себе домой. Почему домой? Я здесь по делу. Делу? Кажется, мне удалось удивить матриарха Суккуб, то есть ты не сбежал от сильного врага, которого не смог победить. Ты позволил себя повредить, чтобы встретиться со мной, не совсем, но что-то в ваших словах мне нравится. Дарна перечислила только что мою семью. Мы все прошли обучение первого уровня в школе ярости. Даже не начинай, искатель, резко оборвала меня Ларита. Людям сюда путь заказан. Ты и моя ученица, исключение. Где вы людей видите? Я истинный энергетический вампир. Дарна не только ваша ученица, но еще и истинная суккуба. Вся моя семья такая, а Альтая и вовсе дочь князя. Эйрин, к слову, тоже имеет самое прямое отношение к демонам. Так что людей среди тех, о ком я говорю, нет, нет. Все так же эмоционально произнесла Ларита. Дарна попятилась и остановилась у края комнаты. Попадать под горячую руку госпожи наставницы ей не хотелось, но я сдаваться не собирался. Вот видите, вы тоже согласны, что людей среди нас нет, так что остается согласовать сроки, когда моя семья сюда прибудет. Должен сразу предупредить, среди нас нет ни одного истинного существа, кто бы ни покорил сотню волн, так что сразу нужно ориентироваться на полгода и... Ты совсем глухой, я сказала нет. Твоя семья никогда не будет обучаться в деревне истинных демонов. То есть вы только что отказались от своей ученицы? Правильно, она не считается. Она является частью моей семьи. Вилея, что покоряет кристаллу, тоже часть моей семьи. Про себя и вовсе молчу. Так что либо моя семья все же учится, либо вы противоречите сами себе. Я ведь предлагаю обучать мою семью не на безвозмездной основе. Будут учтены и ваши интересы. У тебя не хватит картин, чтобы заплатить за такое. Разве я говорил про картины? Нет, Ларита, речь не о картинах. Речь о Дарне. Истинная суккуба, находящаяся на этапе серебряного владыки, это грустно. Она же ничего не сможет сделать с зародышами бронзового ранга, даже если прыгнет выше своей головы. Однако вам повезло, у вас есть я. Если мы договоримся, Дарна станет зародышем бога медного ранга. И сколько на это уйдет времени? Год, два? В голосе Лариты явно читался открытый скепсис. Матриарх суккубов знал о том, что я являюсь энергетическим вампиром, но что при этом мне повезло родиться открывашкой, она явно была не в курсе. Полагаю, в несколько суток могу уложиться, ошарашил я Лариту. Порядок простой, я приглашаю сюда первого обучающегося, пусть это будет Рансит, наша громила. Пока она проходит испытание, мы с Дарной возвращаемся в Бристон, где я перевожу вашу ученицу на следующий этап возвышения. Согласитесь, обучать медного зародыша бога – это немного другое, чем серебряного владыку. Когда Рансит закончит с испытанием, она притащит Дарну и какое-то время поживет в вашей деревне, ожидая, когда Вилея закончит покорять кристаллу. Дальше они будут меняться. Одна заканчивает, приходит другой. И так до тех пор, пока вся моя семья истинных существ не обретет силу. Лего, как я понимаю, придется отдавать королеве. Только она сможет разобраться, что творится с организмом моего ученика. Ты сам себя слышишь, человек? Ладно я, меня с твоим наставником слишком многое связывает, так что отказать ему в твоем обучении я не могла. Вилея, бонус, который подарила уже я. Возможно, только возможно, мы еще сможем договориться об обучении других истинных существ. Но хмарники уникальны, их и в нашем мире всего несколько штук осталось. Они настолько редки, настолько своеобразны, что их проще уничтожить, чем приучить не жрать все подряд. И ты предлагаешь привлечь к обучению того, кто изначально был против того, чтобы вообще кого-то учить. Стоит королеве узнать о том, что здесь происходит, она разнесет всю нашу деревню на мелкие кусочки. Может, стоит спросить у нее напрямую, зачем гадать? Послышался голос, услышать который прямо сейчас я явно не ожидал. Тень на краю комнаты уплотнилась, превратившись в лиса. Скажи, он красавец, а ведь этому его никто не учил. Самородок, и давно ты там стоишь? Ларита не казалась удивленной, но вот я определенно был шокирован, ибо лис попадал в зону действия моего нового духовного зрения, способного видеть всех и каждого в деревне истинных демонов на расстоянии 40 метров, но наставника до самого последнего момента мне не показывала. Этот пушистый гад каким-то образом умудрился спрятаться от моего усиленного древним механизмом духовного зрения. Да как услышал, что мой ученик выбрался из лечебной капсулы, так и пришел, чтобы позлорадствовать. Ты же в курсе, против кого он попер. Ладно, не стану тебя томить, все равно ты по именам никого не знаешь. Мой недалекий ученик возомнил, что на бронзовом ранге зародыша бога способен справиться с бронзовым богом. Если бы не дар библиотекаря, одной проблемой у тебя стало бы меньше, сестра. А так ему каким-то образом удалось выбраться из западни и, признаться, лично меня этот момент очень заинтересовал, ибо выбраться он права не имел, божественная блокировка обходит даже творение библиотекаря. Однако Зандер каким-то образом умудрился забраться в свой дом-телепорт, чем несказанно меня порадовал. Но конкретно этот момент мы обсудим с ним отдельно. Для начала давай решим вопрос с обучением. Лично я не против поработать с Альтаей и Эльдой. Очень приятные девушки. И, на мой скромный взгляд, гораздо перспективнее нашего общего с тобой знакомого. Громилы, Мозголом и Сирена тоже могут найти своих достойных наставников. Но вот с Хмарником вопрос открытый. Представляешь, я его даже не видел ни разу. Мой хитрый ученик умудрился притащить его сразу внутрь испытания и оттуда же отправить обратно. Это существо настолько уникально, что умудрилось самостоятельно покорить силу испытания, не прибегая к волнам кристалла. И он не сдох, недоверчиво спросила Ларита. Мало того, чувствует себя отлично, как я понял. Хмарникам не нужно модернизировать свое тело, они изначально модернизированы. Осталось дело за малым. Пустить его на второе испытание и научить пользоваться всей доступной ему силой. Что скажешь, сестра, готова отойти от своих принципов? Я, опешила Ларита. Брат, ты головой в последнее время не бился, мало того, что выдаешь крайне революционные идеи, так еще и вздумал, что я могу что-то решать. Я не к тебе обращался, сестра. Морда лиса расплылась в довольной ухмылке. А к той, что делает вид, что ее здесь нет, не выйдет, старшая сестра. Я тебя заметил, так что, возьмешь человека в ученики, моя королева. Ларита припала на одно колено, даже не видя ту, о ком говорил лис. Прошло мгновение и еще одна тень уплотнилась, но окончательно форму не обрела, не было у хмарников стабильной формы. Мне не нравится, что ты задумал, младший брат, послышался чудовищно резонирующий голос королевы, заставивший меня вспомнить о том, почему мне не нравилось общаться с божественными сущностями. Дарна не выдержала напора королевы и рухнула без чувств на пол, пришлось ее поддерживать. На остальных голос королевы не действовал. То есть это да, я так и думал. Ухмылка на морде лиса стала еще больше, хотя, как мне казалось, больше уже некуда. Повернувшись в мою сторону, наставник произнес: «Планы меняются, ученик. Первый пойдет не Громила, а Хмарник. Наша горячо любимая королева должна лично убедиться в том, что твоя семья является достойной, как будто тебя и твоей жены ей мало. Ничего, пусть поработает, я не против. Тащи сюда Лего. Сестра, тебе же хватит полгода, чтобы разобраться в ученике. Мне не нравится, что ты задумал, младший брат», с нажимом повторила королева, вынуждая меня схватиться за стену. «Иначе я бы просто рухнул на пол, как Дарна». Королева изволила злиться. «Значит, хватит. Не нужно проявлять свои эмоции сейчас, сестра. Отблагодаришь потом, когда закончишь первый этап обучения. Это говорю тебе я, Эльдриан, глава школы ярости, Тануки, ставший энергетическим вампиром, и твой младший брат, в конце концов. Мне нужен твой ответ, сестра. Ты признал своего ученика», прошептало пространство голосом королевы, удивленным голосом. «Он сбежал от бронзового бога. Он достоин того, чтобы я продолжил его обучать. Достоин того, чтоб сразиться с богом еще раз, но теперь уже на своих условиях. Он ведет небо, сестра. Время пришло. Для чего?» — прокричало пространство. «Каким образом я остался стоять? Загадка, но мне все же удалось удержать вертикальное положение, ибо каким-то шестым чувством я понимал, если упаду, то на этом все закончится. Для того, чтобы исправить наши ошибки, конечно же. Для чего же еще? Или ты собралась жить вечно?» Глава 2. «Это Тануки», — заявил черный туман громогласным голосом. Стоящий перед ним Лек пошатнулся, но все же умудрился удержаться на ногах. Если Дарну голос королевы подкосил так, что ближайшие двое суток она проведет в лечебной капсуле, то с Легом божественная сущность обошлась куда нежнее. Еще бы, потенциальный ученик. «Сестра, ты совершенно не умеешь лукавить», — усмехнулся мой наставник. Называть его Эльдриан как-то не хотелось. Имя было названо не мне, а в моем присутствии, так что не считается. Как был глава школы ярости лисом, так лисом и останется. «Он Тануки», — с нажимом повторил туман. «Естественно, он перевертыш». Лис явно наслаждался ситуацией. «Он не может им не быть, В противном случае хмарники не получаются. Ой, не нужно так на меня смотреть, я долго изучал твоего дальнего потомка, чтобы прийти к такому крайне неприятному для тебя выводу. Нельзя быть чистым хмарником и сохранять сознание, это просто невозможно. То недоразумение, что бегает по моей школе, является лучшим тому доказательством. Мне не нравятся твои слова, брат. С чего ты взяла, что я стану подыгрывать тебе? Между нами никогда не было теплых отношений. Во всяком случае не после того, как ты своей волей заблокировала мое развитие. Ты был опасен для этого мира, мог его уничтожить. То есть то, что происходит сейчас, лучше. Я хоть был честен с теми, кого убивал. Все знали, кто я и чего от меня ждать. Сейчас же все попрятались и жалят из-под тишка. Тебя все устраивает, но ты понятия не имеешь, что на самом деле происходит в мире. Ты видишь ту картину, которую хочешь видеть и, как только что-то идет вразрез с твоими мыслями, тут же отправляешь своего дражайшего супруга разбираться с неприятностями. Нет, сестра, я буду говорить то, что считаю нужным здесь и сейчас. Да, Лек является перевертышем, необученным, умеющим только нацеплять на себя чешую, но все же перевертышем. Однако он является еще и хмарником. Ответь мне, старшая сестра, на сколько процентов он танкуки, а на сколько хмарник? Давай, не стесняйся, я же прекрасно вижу, что ты уже все посчитала. 20-70-10, послышался странный ответ. Голос королевы перестал давить. Да, все еще было неприятно, но уже вполне терпимо. 10. Лис явно понял, о чем идет речь. В нем еще кто-то намешан, все подряд. Среди людей и демонов не может быть чистых истинных демонов, как и среди тех, кто считает себя чистым. 10 000 лет, сестра, слишком большой срок, чтобы сохранить свою уникальность. Твои попытки вернуться к истокам, конечно, не могут не радовать, но результат всегда получается одним и тем же. Твои потомки не могут обрести необходимое самосознание, даже если обучаются говорить. Они как были зверьми, так зверьми и остаются. Лис поморщился, когда в него уперся могучий луч чистой энергии, но не дернулся, позволив королеве излить свою злость. Запахло паленой шерстью, но все довольно быстро прошло. Твой гнев ничего не изменит, сестра. Перед тобой лучший хмарник из всех, кого ты получала за 10 000 лет. Тех, кто был лучше Лега, я благоразумно устранял. Этому миру хватает одной тебя, чтобы в нем появился еще один монстр. Ты можешь хоть лопнуть от злости и вылить на меня весь яд, что накопился в тебе за 10 000 лет, но прошлого это не изменит. Или ты думала, я забыл о том, что ты со мной сделала? Сестра, ты лишила меня силы, лишила меня права называться богом. Что изменилось? Второй поток силы иссяк. Появился он, Лис кивнул в мою сторону. Появилась та, что сейчас сидит у кристалла. Они ведут небо, сестра. Для меня этого оказалось достаточно. Поэтому я решил отдать тебе Лего, а не уничтожать его. Я верю в своего ученика, хотя совершенно не понимаю его решений, да и не принимаю, чего кривить душой. Они идут вразрез всему, что мне выгодно, тем не менее я здесь, стою, уговариваю тебя открыть глаза на происходящее в мире и взять себе ученика. Демоны не примут человека. В комнате раздался неприятный хохот лиса, из-за которого мой наставник заработал еще один поток чудовищной энергии. Я даже поежился, королева не стеснялась и била на полную силу. Вот только лису все было нипочем. Подумаешь, шерсть чуть-чуть подпалила. Давно меня так не веселили. Лис лапой утер несуществующие слезы. Королева говорит о том, что демоны не примут ее ученика. Очень веселая шутка. Тебе нужно в театре выступать, а не нашим миром управлять. Лис резко стал серьезным, причем это перевоплощение было настолько стремительным, что опешил не только я, но также Ларита и Лек. О королеве не говорю. Этот сгусток структурированного тумана я не понимал. Ты возьмешь ученика, старшая сестра, обучишь его, потому что прекрасно понимаешь, что другого такого случая может не быть еще 10 000 лет. Готова к такому повороту событий? Они не готовы. Так давай их подготовим, пылко произнес Лис. Никто никогда никого не готовил для такой роли. Разве кто-то нас готовил? Мы были созданы для того, чтобы уничтожить первородную душу, чтобы уничтожить даосов и прародителей высших демонов, но никак не для того, чтобы являться смотрителями мира. Мне надоело притворяться, сестра. Я устал от однообразия. Каждые 1000 лет одно и то же. Война, предательство, забвение, опять война. Война, которую мы начали своими руками, послышался тихий голос Лариты. «Это не та тема, которую стоит обсуждать в присутствии посторонних». В голосе королевы вновь появилась сила, что вынудило меня и Лиага опереться о стену. «Ты еще не поняла? Считай, что это уже я!» Лист ткнул в меня лапой. «Свой выбор я сделал и отступать от него не стану, даже если уйду в одиночку». Он влюбился, моя королева. Ларита вновь позволила себе реплику. «В смертную. В пока еще смертную. Твои чувства в прошлый раз обошлись этому миру слишком дорого». Холод в голосе королевы мог сковать. Что он, собственно, и сделал, я ощутил, что не могу двигаться. Не нужно напоминать мне о том, с чем я живу. Отступать Лис не собирался. За то, что я тогда сделал, я заплатил собственной силой. И, верни меня с текущими воспоминаниями в прошлое, сделал бы то же самое. Потому что оно того стоило. Ты слишком живой для существа, которому практически 10 000 лет, брат, вздохнула королева, убрав и силу из голоса, и возвращая нам с Лиагом подвижность. Хорошо, допустим, этот человек мне интересен. Такого хмарника я действительно давно не получала. Что дальше? С чего вы все тут взяли, что я собираюсь чему-то учиться? Раздался неожиданный вопрос Лиага. Я здесь из-за того, что меня позвал наставник, а не для того, чтобы уходить на обучение. Одно дело пройти испытание, получить силу и вернуться домой. Другое – сидеть в мире демонов. На такое я не подписывался. Могу поклясться всем, чем угодно. Королева улыбнулась, услышав слова Лиага. «Для начала ты пройди испытание, потом поговорим», – заявила она. Я задала вопрос. «Брат, это ты мне? Так я понятия не имею, что тебе делать. Хмарниками я не занимаюсь. Наверное, нужно как-то объяснить общественности, откуда вообще у тебя появился ученик и почему это человек. Наверное, хотя, можешь вообще никому ничего не объяснять. Оно тебе надо, заморачиваться, я же сейчас заберу своего ученика и отправлюсь с ним покорять воды Мирового океана. Он не готов». В голосе королевы послышался намек на испуг. «К этому никто никогда не будет готов, сестра. Тем не менее кому-то это нужно сделать. Почему бы не нам? Ты тоже не готов. С тем блоком, что на тебе стоит, ты не справишься. Давай каждый из нас будет заниматься своими делами, хорошо?» Лис тоже умел добавлять холод в голос. «Забирай ученика, заинтересовывай его, показывай, чего он может достичь, если тебе довериться, но в мою песочницу лезть не надо. Это моя жизнь, старшая сестра, тебя в ней нет». Только сейчас до меня дошло, что отношения между Лисом и королевой напоминают те, что начинают складываться между мной и Дарной, или между Дарной и любым членом нашей семьи. Ругаться между собой – норма, но стоит кому-то со стороны зацепить любого члена семьи, в конфликт впишутся все без исключения, даже Дарна. Что же, если мы вот так замечательно все решили, то мы пошли. Ученик, тебе на сборы сколько потребуется? Полгода. Моя Вилея все еще у кристалла. Боюсь, это тот путь, который тебе придется пройти одному, энергетический вампир. Там, куда мы с тобой отправимся, Громила умрет, как и любое другое разумное существо, прошептала Ларита. Матриарх Суккуб сделала это так, чтобы все услышали. Вот, Лис дали палец вверх поднял. Слушай мудрых существ, так что если и умирать, то вдвоем. Идем, расскажу все по дороге. Дам тебе даже возможность отказаться. Вот такой у тебя замечательный наставник. Место, куда мы пойдем, третий кристалл? Прямо спросил я. Что? Нет, конечно. Кристаллов стабилизации всего 2, как и циркулирующих колец силы. Нет, ученик, это не кристалл. Тебе напомнить о том моменте, когда ты пытался меня убить. Так вот, это были цветочки по сравнению с тем местом, куда мы с тобой сейчас отправимся. Разве тебя не манит такая перспектива? Убить? Он на моменте, когда я вытащил из пространственной аномалии емкость с ядерным топливом, до сих пор помню боль, что начала раздирать в тот момент мое тело. Это было неприятно. Добровольно соваться в область, где излучение еще сильнее, чем там. Это что же там такого должно находиться? Причем такого, о чем знают все истинные демоны? Стоп, а демоны ли они? Мне нужна история. Кто вы? Ой, только не говори, что еще не понял, ухмыльнулся Лис. Давай, озвучь свои догадки. Даю тебе 2 попытки угадать. Ой, какой угадать, рассказать. Все, что нужно, ты уже знаешь. Да, Ларита сказала, что твоими родителями были тануки, перевертыши. При этом я только что узнал, что, начал я, но умолк, объединяя все знания в единую систему. Истинные демоны действительно существовали в этом мире, но это не были разумные существа. Это те твари, с которыми мы сталкивались во время прохождения отголосков, во время испытания. Мозголомы, вампиры, сирены, хмарники, суккубы, инкубы, тануки, громилы. В том или ином виде эти твари встречались нам во время первого испытания. Они изначально находились в этом мире, разделяя его с тварями, которых впоследствии назвали низшими демонами, безмозглыми, плодовитыми и годными на то, чтобы кормить своих хозяев. Так было до того, как первородная душа объединила два мира, пробив их насквозь. Но вы появились не в этот же момент. Прошла не одна сотня лет, прежде чем древние люди бежали из своего мира в надежде найти пристанище в этом. Те, кто не мог смириться с засильем даосов, начали превращаться в высших демонов. Сам мир менял их тела, но делал это медленно, без ярких последствий. Древние, выбравшиеся в этот мир, не сдались. Они хотели отомстить, вернуть утраченное, вернуть свою родину. Тогда было создано новое оружие, то, что способно противостоять энергии первородной души. Я уже сталкивался с чем-то подобным. В мире людей есть база секты Бахаа, что располагается в довольно специфическом месте. Там практически бесполезны энергетические вампиры, да и вообще любые даосы, идущие к бессмертию. Но базы – не единственное оружие, созданное древними. Базы не могли перемещаться в пространстве. Тогда древние создали ядреную смесь существ мира, куда они сбежали и понятия не имею, с кем, с простыми людьми, вводя им генетический код пойманных существ. Люди гибли даже не тысячами, мрачно кивнул Лис. Выживал один из 10 тысяч, но и из тех, кто выжил, не все обретали разум. Так появился отряд, что должен был раз и навсегда смести даосов с лица планеты и изгнать первородную душу обратно в изнанку. Вот только что-то пошло не так, у меня не было выбора. Голос королевы вновь начал выжигать бороздки в голове, отпечатывая там каждое слово. Выбор есть всегда, старшая сестра, ты сделала свой, наш, а я ни о чем не жалею, послышался голос Лариты. Подумаешь, предали создателей, за то, что они с нами сделали, их не только предать, их стоило убить со всей доступной нам на тот момент жестокостью. Считаю, что они еще легко отделались. Нас начали вырезать, как скот, слово вновь взяла королева. Даосы начали слишком быстро развиваться. Неограниченный доступ к первородной душе уже в первые 30 лет породил владык. Через сотню лет появились первые зародыши бога. А первые боги пришли в их мир всего спустя 1000 лет с момента катаклизма. Мы просто оказались не готовы. Противник оказался слишком силен, а базы с новым оружием слишком ненадежны. Человеческий фактор никто не отменял. К тому же обида за то, что с нами сделали. Мы ушли, оставив людей сражаться с даосами один на один. Здесь мы основали новый дом и сделали все, чтобы ничто не напоминало о том, откуда появились демоны. А затем вы развязали войну между людьми и демонами. Зачем? Затем, что мы несовершенны, ученик усмехнулся Лис. Нашей замечательной королеве, к примеру, ежегодно требуется 2000 человеческих тел, желательно максимального уровня возвышения. Ты же не думаешь, что племена, специализирующиеся на похищении, возникли из ниоткуда? Это была жесткая необходимость, связанная с нашим созданием. Чтобы мы жили, нам требовалась специфическая подпитка. Причем демоны не годились, в этом мире они становились, скажем так, несъедобными. Так и зародилась охота на людей. Постепенно привычки высшей знати ушли в народ. Поймать даоса и сожрать его на ужин стало знаком принадлежности к высшему свету, к высшим демонам. Собственно, так и повелось. Демоны осознали свою самоидентичность и забыли о том, что они когда-то были людьми, начали воровать людей для еды, получать по голове за это, отвоевывать территорию, и постепенно все дошло до текущего момента. От истинных демонов осталось одно название. Даже те, кто якобы считает себя чистыми, давно перемешались с обычными людьми и демонами. Из чистых, созданных когда-то древними людьми, осталось лишь 4. Королева Хмарник, Ларита Суккуб, Хорнит Громила, да твой непосредственный наставник, энергетический вампир. Остальные изначальные матриархи и патриархи, к великому сожалению, уже покинули этот бренный мир. Сами или им помогли, не мог не спросить я. Какой догадливый мальчик, ухмыльнулся Лис. Естественно, не сами. 3 пришлось убрать королеве, 1 мне. Меня самого в свое время практически убрали, но обошлось ограничением силы. Видишь ли, ученик, время безжалостно. Когда в твоих руках вечность, приходит бесконечная скука. Крайне опасная штука, скажу тебе. Это первые 2-3 тысячи лет весело и замечательно, потом оказывается, что ты перепробовал все, что только существует. Причем по нескольку сотен раз. Все приелось, все стало обыденным. Любые удовольствия, извращения, предметы, все это у нас было, как и все время этого мира. Кто-то не справлялся с эмоциями и превращался в монстра. Сирена, инкуб, тануки и мозголом были уничтожены, и мне бесконечно жаль наших ушедших братьев. Но выбора у нас, к сожалению, не было. Они грозились уничтожить весь мир. Я все равно не понимаю, о какой ошибке вы постоянно говорите. О, это ты узнаешь потом, если выживешь, весьма неприятно ухмыльнулся лис. Мы с тобой отправимся в одно неприятное место, куда я не наведывался, кажется, несколько тысяч лет точно. Уже тогда там было опасно для меня, что происходит сейчас, лучше даже не думать. Если мы выживем, ты узнаешь ответы на все свои вопросы. Если же нам суждено там остаться, то и ответы не понадобятся ни тебе, ни твоей весьма интересной семейке. Королева проследит, чтобы от нее ничего не осталось. Ведь так, старшая сестра, он не готов, как и ты. Вот, о чем я и говорю, пути назад у нас с тобой, ученик, просто не существует. Либо ты получаешь силу, либо все умирают. Впрочем, все, как всегда, ничего нового. Библиотекарь поможет? Спросила королева после паузы. С чего вдруг? Разве ты ему не запретила работать со мной и всячески изолировать меня от нужной мне информации? Хитрая тварь изнанки чтит силу, раз сама ее лишилась. Душа отдельно от тела. Что они хотели, когда решили уничтожить сразу два мира? Что это останется без последствий? Небо видит все и всегда взывает к ответу. Вместе с Делайлой на базу сектантов Бахаа прибыл библиотекарь, закинул я удочку. Информация о том, что карлики потеряли связь с первородной душой, была довольно необычной. 2 года назад он стал независим. Библиотекарь в Бристоне назвал его отступником. «Ты сейчас серьезно, ученик?» Лис изобразил довольно странную морду. «То есть я тут распинаюсь о том, какие великие дела проворачивали мы в прошлом, как вообще зародилось противостояние людей и демонов, а ты думаешь о том, каким образом часть сознания существа изнанки обрела самостоятельность и сбежала от своего основного носителя, прихватив с собой информацию. Отступники не должны существовать, туман королевы стал еще темнее. Эта информация должна дойти до короля. И ты туда же, лис только что лапой не махнул от обиды. Так иди, докладывай. Забирай ученика и лети к своему ненаглядному, жалуйся на злостных карликов, что вновь не досмотрели за своими клонами. Ты вообще понимаешь, какую тему я сейчас проталкиваю? Тяжело не понять то, что ты проталкиваешь последние 3000 лет, младший брат, ответил туман. Ты решил, что нам нужно передать бразды контроля миром твоему ученику и его семье. Вот только ты забыл, мы давно не управляем двумя мирами, только одним. Даосы изгнали нас из своего. Значит, нам нужно вернуться обратно, на полном серьезе заявил лис. Ты не можешь, так как привязана к первородной душе. Я не могу, так как ограничен в силе. Ларита не сможет, потому что докровит сильнее. Харнит не сможет, потому что не поймет, что нужно делать. Значит, нужно найти тех, кто сможет. Я нашел. Осталось дело за малым, отдать им свою силу. Я готов. Чем и собираюсь заняться. Готова ли ты, старшая сестра? Я была готова еще в первый день своего создания, младший брат, ответила королева после паузы. Если мой ученик выдержит обучение, он получит всю силу, что есть у меня, таково мое слово. Младшая сестра, моя ученица идеальна, но ей требуется время, год, лучше 2. Чего-чего, а времени у нас навалом, кивнул лис. Если мы каким-то чудом не сдохнем, то Зандру потребуется минимум год, чтобы разобраться со всеми хитросплетениями новой силы, так что нам нужно идти. Раньше начнем, позже закончим. Ученик, надеюсь, собираться тебе не нужно, мы уходим. Сразу не получится, произнес я, приковав к себе взгляды всех собравшихся. Даже Лек обернулся, удивленный моими словами. Он-то уже давно понял, что я согласен на безумство. Раз Вилли рядом не было, мне приходилось транслировать в пространственную аномалию весь разговор, что тут происходил. Лек еще так четко не мог и постоянно запинался. «Это почему же?» – спросил лис, а между лопаток появилось крайне неприятное ощущение. «Потому что мы отправляемся умирать. Так-то я не против, но я искатель, а искатели всегда выполняют взятое на себя слово. Я обещал сделать из своих учеников и дарны зародышей Бога. Так что прежде, чем Лек отправится на обучение, а мы уйдем в неизведанное тайное место, о котором вы все знаете, но почему-то не желаете говорить. Мне нужно поработать над моей семьей. Почему я только сейчас узнаю, что твой ученик еще и открывашка?» — спросила королева. «Это многое меняет». «Это не меняет ничего», — отрезал лис. «Он не сможет сломать твой блок, ты сама прекрасно это знаешь. Что по поводу того, почему твои горячо любимые князья не доложили тебе про особенности моего ученика, вопросы к ним. Я не обязан отчитываться перед тобой о всех способностях своих учеников. Зандер не может сломать мой блок, это я знаю, но он может сделать кое-что другое. Сестра, давай без своих престарелых фантазий, хорошо? Я не отдам тебе ученика. То, что ему удалось вернуть сознание князю, не значит, что этот номер удастся провернуть еще раз, тем более с твоим сыном. Забудь о нем, он мертв, и тебе нужно принять этот факт как данность. Нет, это мое условие ухода, младший брат. Я не уйду одна, только с сыном. Если твой ученик сможет его вернуть, я действительно поверю, что его ведет небо. Поверю в то, что он достоин сменить меня на посту главы смотрителей. Только попробуй умереть раньше срока, брат. Клянусь, я найду способ отомстить, даже за гранью. Ученик, мы уходим. Сейчас ты познаешь, что такое настоящая сила и почему она мало кому доступна в нашем мире. У тебя год, младший брат. Потом я начну переживать и совершать необдуманные поступки. Не стоит до этого доводить. Это еще никому не нравилось. Глава 3. «Добро пожаловать в этот непростой мир, зародыши бога медного ранга», — произнес я, с удивлением отметив, что даже для такой простой фразы мне едва хватило воздуха. То, что я совершил, еще и в одиночку, без вели, можно смело приравнивать к подвигам великих героев прошлого. Возиться с каждым учеником отдельно мне не хотелось. Это и долго, и муторно, и вообще, искатели не идут простыми путями. Поэтому я усадил перед собой Дарну, Эльду, Кармина, Альтаю, Лега, Рансита и Ирин, и принялся творить волшебство. Логика подсказывала, что следовало разделять нагрузку. Для взлома барьеров Рансита и Ирин использовался один способ, для повышения этапа возвышения – другой, но, опять же, искатели не бегают от трудностей. Они ходят по округе, выискивая эти самые трудности, после чего их преодолевают, становясь сильнее. Если же учесть, что Рансит только-только стала владыкой и еще не добралась даже до серебряного ранга, преодоление у меня было выше крыши. Однако сдаваться я не собирался, хотелось проверить свои силы без вели. Что могу сказать? Да, без жены я чего-то стою, но еще раз творить подобное не собираюсь, ибо это какая-то особая форма извращений. Ладно, должен признать, что я сам загнал себя в такую ситуацию. Можно было просто повысить уровни, сломать блоки и довольным пойти дальше. На это ушло бы от силы 2 дня, после чего я мог смело заниматься другими своими обещаниями, но это был слишком простой ход. Моей семье предстоят испытания, 100 волн второго кристалла и дополнительное обучение у истинных демонов, поэтому я сразу пошел с козырей, не только усиливая ядро духа, но и переделывая всю энергетическую структуру своих подопытных под ту, что сформировалось у меня после второго испытания. Да, может это нечестно, но у меня не возникло ни единой мысли о том, что это неправильно. Наоборот, имелось четкое убеждение, что именно такой способ развития является самым верным. Если бы мне хватило сил, я бы еще и Герлона изменил, вот только ювелирная работа с каналами 7 существ оказалась моим пределом. Выше я бы просто не потянул. Но сейчас, оценивая результат, я не мог не нарадоваться. Только что мне удалось создать не просто 7 зародышей бога медного ранга, а усиленных 7 зародышей бога, равных по силе бронзовому, а то и серебряному рангу. Как по мне, 2 месяца кропотливой работы того стоили. «Теперь подарки», — произнес я, заставив всех открыть глаза. Еще бы они их не открыли, подарки любили все. Я начал один за другим выкладывать перед собой великие артефакты школы серебряной цапли. 3 скипетра, 2 кольца, 2 амулета и 1 шар на подставке. Один из скипетров тут же вернулся обратно в пространственное хранилище. Устройство для блокировки энергии изнанки требовалось мне самому. Впрочем, как и остальные великие артефакты, но смысла трястись над ними я не видел. Пусть работают. Тем более, что их как раз осталось 7 штук, по количеству новоявленных зародышей бога. Видимо, само небо сохранило их до текущего момента. Рансит и Кармин, вам скипетры. Разберетесь сами, кому какой, но я бы отдал черный Кармину, красный рансит. Внутри каждого из артефактов находятся частички первородной души, так что заботиться о подзарядке не придется. Это боевые артефакты с техникой уровня золотого зародыша бога. В черном – растворение, в красном – испепеление. Инструкция, как ими пользоваться, прилагается. Брат с сестрой подошли и нерешительно взяли протянутые скипетры. Они, к слову, были единственными боевыми артефактами школы Серебряной Цапли. Даже странно, что имея такие боевые штуки, Хуан Лун проиграл школе духовной силы. Явно не обошлось без Докровита и его вершителей судеб. Альтая, тебе вот этот замечательный шарик. Знаешь, даже говорить не буду, что он делает. Сама разберешься. Из нас всех только ты по достоинству оценишь его способности. Так пользуйся. Шарик на подставке являлся еще одной крайне приятной штукой, разработанной Хуан Лунем перед самой кончиной. В чем-то он напоминал по своему функционалу записную книгу, отказываться от которой я не собираюсь ни при каких обстоятельствах, за одним исключением, шар записывал информацию все время и выдавал ее в структурированном и лаконичном виде. Учитывая, что основатель школы Серебряной Цапли засунул в свой шар практически все учебники, книги и материалы, какие у него только были, ковыряться с этим подарком Альтае придется долго. Да и не факт, что она хоть когда-то сможет добраться до финиша, ибо артефакт, как я уже сказал, постоянно записывает информацию, а я так и не разобрался, откуда он берет данные. В инструкции, конечно, все это было указано, но там было так много читать, что я перенес все это на чистые листки, не погружаясь в смысл. Альтая умная, разберется. Эйрин и Лек, вам амулеты. Не такие крутые, как у библиотекарей, но защита никогда лишней не бывает. Лишней, как же. Амулеты формировали вокруг своих хозяев постоянное защитное поле этапа серебряного зародыша бога, а при угрозе летального исхода выбрасывали якоря защитной формации уже золотого зародыша бога, а также отправляли во все стороны атакующую ауру чистой энергии, что вызывало у атакующих приступ неконтролируемой паники. Видимо, Хуан Луню категорически не нравилось бессилие перед изнанкой, поэтому он всеми силами старался ее покорить. Да, от уничтожения эти артефакты не спасали, но знатно могли продлить жизнь в тяжелой ситуации. Не против Делайлы, но безымянного они остановят гарантированно. И, наконец, кольца. Хотя это скорее перстни. Дарна и Эльда, они ваши. Последние два артефакта школы Серебряной Цапли я отрывал, как говорится, от себя, ибо они мне тоже нравились, причем до такой степени, что хотелось кольца оставить нам с Вилеей. Останавливало одно, нам они уже были бесполезны, а эту парочку, что продолжала смотреть друг на друга с нескрываемым презрением и ненавистью, значительно усилит. Кольцо, что пошло Эльде, усиливало духовное зрение и в целом работу с энергией. То, что нацепило на себя Дарна, полностью блокировало действие любого яда, попавшего в организм. При этом под таким ядом подразумевалось также воздействие энергетических вампиров до серебряного ранга зародыша бога включительно. Нет, против меня оно не действовало, тем более против Делайлы, но та же Эльда или Альтая теперь не смогут пробиться сквозь защиту Дарны, чтобы ей навредить. Эти двое могут. Одна из-за лютой ненависти, другая по доброте душевной. Это кольцо изначально я хотел отдать Вилее, чтобы защитить ее от посягательств энергетических вампиров, мозголомов, случайных отрав и прочего, но потом решил, что нам такой костыль уже ни к чему. Ведь любой яд или внешнее воздействие – это энергия, с которой можно работать, а после того, как Вилея прекратит покорять кристалл, находиться порознь с ней я больше не собираюсь. Неловко признаваться, но я соскучился по своей жене. Когда находишься вместе круглые сутки, дни, месяцы и даже годы, расставания крайне неприятны. Короче, бесит меня, что Вилея где-то там, а я где-то тут. У меня даже на душе потеплело, когда великие артефакты школы Серебряной Цапли покинули хранилище и нашли своих хозяев. Они были со мной так долго, что становилось даже как-то неловко. Вроде как есть огромная сила, а пользоваться ею не получается. Нет, можно было привязать каждый предмет к себе еще несколько лет тому назад и ходить с полным набором, но смысла в этом я не видел. Тот же шар мало чем отличался от записной книжки, разве что работал самостоятельно, а в книжку требовалось все заносить ручками. Или атакующие техники, зачем они, когда моя ударная сила в другом, защита, кольца, все это тлен. Единственно полезная вещь, это скипетр, что позволял как-то жить в ауре изнанки. Я помню взгляд, которым лис смотрел на камень на навершии скипетра. Еще бы он не смотрел. Это была концентрированная изнанка, собранная Хуан Лунем путем перегонки нескольких семян червоточин. Вычитав в одной книжке древних о таком способе, основатель школы возвышения решил повторить опыт, и у него получилось настоящее чудо. Вот оно было полезно. Все остальное в той или иной степени у меня имелось. Поэтому пусть ученики пользуются. На этом все. Не забывайте гостить у первородной души, чтобы стабилизировать свою силу. Дарна, тебя это тоже касается. Прямо сейчас уходить на обучение нельзя. Как будто у меня возможность такая есть. Фыркнула красноволосая, разглядывая свой новый перстень. Кто нас туда притащит? Велия еще 4 месяца будет кристалл лакучивать. Так что пока я здесь побуду, сестричек да братиков порадую. Ты же порадуешься, Эльдушка. Нити обновленной силы Эльды ринулись к Дарне, чтобы смять красноволосую и превратить ее в кусок неоформленного мяса, но тут проявило себя кольцо. Едва нити Эльды касались Дарны, как моя ученица теряла над ними контроль, и вся энергия впитывалась в перстень. Голой силой Дарну теперь не взять, только чем-то структурированным, то есть техниками. Против них кольцо не защищало. Ой, что-то не сработало, сестричка. Дарна не видела направленную в нее смерть, но ощутила потепление кольца. Ничего страшного, с каждой бывает. Ты, главное, не перенапрягайся, а то твоему учителю придется опять блоками заниматься. Я даже останавливать этот поток сознания не стал. Эльда и Дарна отныне забрались на 1 ранг возвышения, вот пусть и решают проблемы между собой. Постоянно вмешиваться в конфликт неправильно. Если красноволосая настолько неконтролируема, что ей постоянно нужно кого-то задевать, то Эльда найдет способ пробиться даже через кольцо. Я в свою ученицу верю. Дальше сами, я по делам. Герлон, проследи, пожалуйста, чтобы они друг друга не перебили. Во всяком случае не сегодня. Обязательно, кивнул кровный брат. Он воспринимал конфликт как нечто естественное. Когда в одной точке пространства появляется много сильных существ, без конфликта не обойтись, ибо каждый желает быть выше остальных. Кивнув, я выбрал точку в Бристоне и использовал технику перемещения. А мы все гадали, когда ты к нам явишься, послышался скрипучий голос нашего библиотекаря. 2 месяца назад, когда я вернулся в Бристон, сознательно не пошел к карлику. Во-первых, не было времени, во-вторых, пусть подготовится к нашему разговору. С наскока решать вопросы мне уже не хотелось. Ты же понимаешь, почему я здесь. Тяжело не понять очевидное, покоритель тайн. Карлик даже хрюкнул себе под нос, что можно было расценить, как смешок. Осталось только обсудить цену. Цену, цену, покоритель тайн, цену. Только не говори, что ты рассчитывал на наш бескорыстный рассказ. Так же не бывает. Мы здесь не для того, чтобы кому-то что-то бескорыстно делать. Даже если это касается того, кто когда-то был одним из нас. Что же нужно великому существу, утратившему связь со своим телом? Ты это уже знаешь? На лицо карлика легла тень. Я многое знаю, библиотекарь. Другой вопрос, почему я все это узнаю не от тебя, а от случайных существ? Меня не интересует процесс сформирования отступника. Каким образом один из вас обретает самосознание такого уровня, что решает покинуть семью и стать независимым, меня не интересует. Как и то, почему это вообще происходит, если вы все являетесь сутью одного существа? Меня интересует другое. Те знания, которыми мы обменивались в прошлом, доступны отступнику. Все до единого, еще больше помрачнел карлик. Значит, они доступны и Делайле. Книги с подробным описанием наших приключений, всех полученных предметов, механики их работы, источником всей нашей силы. Все это знает та, что желает нас уничтожить. О чем мы договаривались? О конфиденциальности. Что все, что я сообщу библиотекарям, станет их личным достоянием и никогда не уйдет на сторону. Вы не смогли этого обеспечить и при этом говорите о какой-то цене за информацию? Неинтересно. Считаю, что тебе больше нечего делать в Бристоне, библиотекарь. Сколько времени нужно на сборы?